течением земля горит. Все творение, каждый человек, вознесут Иисуса выше всех. Слышишь? Слышишь, Божий голос, он звучит. Пробуждением земля горит. Все творение, каждый человек, вознесут Иисуса выше всех. Голос свой ты к небу вознеси.